Почему ты так долго, учитывая близость моего офиса и Министерства финансов? Действительно, теперь мой офис располагается всего в паре кварталов отсюда, на правительственной площади. Я принял несколько мер для обеспечения безопасности и конфиденциальности документов, хранящихся там. Создав список всех сотрудников, включая даже высших чиновников, с указанием их имен, информации о них и даже портретами, я гарантирую проверку каждого перед входом на площадь. Любой попытавшийся проникнуть будет немедленно наказан, независимо от своего статуса. Кроме того, работники площади имеют доступ на сюда только в рабочее время. Разумеется, я и несколько других важных лиц освобождены от этого правила. Глава 11. Драконы, они существуют. Я встретил взгляд Жанны, и она невольно закатила глаза в ответ на мой вопрос. Ее ответ был коротким и недовольным. У меня много незавершенных дел. Действительно так? Я решил не упускать шанса. Ну, в таком случае, тебе действительно повезло. Взгляни сюда. Лицо Жанны внезапно сморщилось, словно она не могла выразить свои эмоции словами. Я понял, что она тяжело сдерживает гнев, пытаясь не произносить ни единого ругательства в мой адрес. Она резко схватила бумаги из моих рук, и я заметил, как ее глаза начали бегать по страницам. Так что это за новая валюта, что связано с Центральным банком? Поинтересовалась она, судя по всему, уже сосредоточившись на содержании документов. Верно, дорогая. Я считаю, что после получения независимости нашей страны, нам необходима своя валюта, объяснил я. Тогда Жанна задала вопрос, который показался мне довольно логичным. Есть ли у нас достаточно золота для того, чтобы выпускать эту новую валюту? Внезапно мне в голову пришла идея рассказать ей о моих трофеях, ведь до сих пор я считал, что это было неуместно. Ты знаешь, я никогда не особо не рассказывал об этом, но, возможно, пришло время, ответил я, пытаясь немного приукрасить свою беззаботность. Ее брови приподнялись, и она с удивлением посмотрела на меня. Я почувствовал, что ей не совсем понятны мои слова. «Итак, следуй за мной», — сказал я, понимая, что лучше показать, чем рассказывать. Я направился к особняку, а Жанна тесно следовала за мной. Мы направились к второму этажу, где находилась сокровищница. Подойдя к массивной железной двери сокровищницы, я достал свою связку ключей. Перед нами было 5 замков, каждый из которых требовал своего ключа. Открыть эту дверь, которая казалась настолько мощной, потребовала всю мою энергию. При раскрытии двери внезапный свет ослепил Жанну. Она прищурилась, чтобы уменьшить его яркость. Перед нами была удивительная картина. Горы драгоценных металлов, драгоценных камней, украшений, реликвий, оружия и тканей. Прямо как у Скруджа из мультика. Откуда это все? Это богатство, должно быть, превышает даже возможности императорской семьи, не могла удержаться Жанна. Я усмехнулся, услышав ее слова. Да, заработать такое богатство можно разными путями, но я всегда выбирал самый эффективный, ответил я. С таким запасом драгоценностей я не вижу причин для сомнений, поддержала она. Тем не менее ее взгляд устремился к чему-то еще. Ее любопытство было сильнее, чем простая заинтересованность богатством. Что это за свет? Она указала на золотой свет, ярко выделяющийся на фоне остальных сокровищ. Я подошел и поднял небольшой шар диаметром в 1 сантиметр. Сам не знаю. Среди всего этого богатства этот маленький предмет вызывает особый интерес. Он излучает свет сильнее, чем драгоценные металлы, загадочно ответил я. Мне нужно поговорить с историком-археологом Артуром. Он, вероятно, имеет информацию по этому поводу. Ну, как хочешь. Сначала я вернусь в свой кабинет. Благодаря определенным обстоятельствам, у меня сейчас масса дел, ответила Жанна, оставив меня в сокровищнице. Да, конечно, бросил я без особого интереса. Мой взгляд все еще был прикован к странному маленькому шару в моей руке. Не желая терять времени, я поручил слугам найти Артура, ученого, участвовавшего при раскопках руин. После того, как Артур создал образовательную программу, он решил перебраться в Мраморное и стать одним из местных преподавателей. Он убежден, что здесь создана самая благоприятная образовательная среда. Мне было абсолютно приятно, что он появился здесь. Присутствие умного человека, как Артур, в моем королевстве обещало внести вклад в мировое образование на долгие годы вперед. История также играла важную роль в этом процессе. План состоял в том, чтобы Артур станет преподавать историю в будущем университете, который я намеревался построить, и он с радостью согласился. Конечно, Артур явился в самое кратчайшее время. Когда его взгляд упал на горы сокровищ, его реакция не отличалась от той, которую проявил бы любой обычный человек. Шок и удивление. Однако этот шок быстро уступил место контролю. «Прошу прощения за ожидание, Ваше Величество. Я пришел рассмотреть это необычное сокровище, о котором мне рассказали. Я встретил его с уважением, осознавая, что теперь я не просто молодой дворянин, а полноценный монарх. Я не против, Артур. Взгляни на это. Я нашел это в горах сокровищ. Я полагаю, что оно связано с теми руинами. Я передал ему маленький светящийся шар. Хмм. Артур провел некоторое время, изучая этот маленький шар. Что скажешь? Есть какие-то догадки? Я уверен, что этот артефакт, то, что мы исследователи называем мудростью дракона, звучит загадочно, но интересно. Мог бы ты предоставить дополнительные пояснения? С удовольствием, Ваше Величество. Как вы знаете, империя драконов была тесно связана с драконами и их охотой на них в последние дни существования империи. Этот шар – часть цели, которая побуждала их охотиться на драконов. Они извлекали полуотвердевшую драконью кровь и мясо, затем варили, настаивали и превращали в таблетки для потребления человеком. Это называлось мудростью дракона, так как оно хранило в себе ману и знания драконов. Когда Станислав упомянул, что люди употребляют плоть магических зверей, чтобы получить силу, я думал, что речь идет о простом убийстве и приготовлении пищи, как у обычного скота. Артур улыбнулся в ответ. Станислав далеко не все рассказал. Нельзя сказать, что я приписываю ему вину за это. Детям из знатных семей обычно неинтересно углубляться в историю. Это длится лишь первое время. Но люди по своей природе творческие и изобретательные. Поскольку способность манипулировать магией не столь устойчива, как хотелось бы, человеку нужно научиться сохранять мясо на долгое время, чтобы воспользоваться им в нужный момент. И вот появляется этот шарик или таблетка, решающая эту задачу. Представь, что в сражении у вас кончается магия, а все, что вам нужно, это проглотить одну такую таблетку. Есть, конечно, разные сорта этих таблеток, с разным запасом магии. Мудрость дракона – это лучший вариант, ведь их сырье добывается прямо с дракона. То есть, они убивают дракона, чтобы получить это? Спросил я. Нет, не обязательно убивать. Для этого нужно лишь немного плоти и крови дракона, ответил Артур. А съев эту таблетку, я получу магию? Волнующе спросил я. Нет, сама магия, скорее всего, со временем утратится. Но знания, вероятно, останутся. Меня охватило разочарование, но я решил не делать из этого большую проблему. Для меня это не так важно, ведь я родом из мира без магии. Зато меня заинтересовали знания дракона. Мифическое существо, наверняка, обладает невероятными знаниями, заметил я. Я бы не советовал. Артур заговорил и замолк, но его настороженность меня остановила. Почему? Таблетка – вещь тысячелетней выдержки. Сомневаюсь, что она безопасна для человека, сказал он с серьезным выражением. О, дай спокойно, что может пойти не так, вы бы могли умереть, а меня могли бы наказать за то, что я позволил королю совершить глупость. Но я решил пренебречь его предупреждением и проглотил таблетку. С уверенным выражением лица стоял и демонстрировал, что у меня все в порядке. Однако это состояние продолжалось недолго. Я начал чувствовать, как жар распространяется в моем животе. Вскоре я упал на пол, боль охватила меня целиком. Суставы, мышцы, кости, все было в огне. Сердце будто горело внутри меня, дыхание стало коротким, и мозг словно пронзали тысячи игл. Боль была невыносимой, и мой организм включил защитный механизм, лишив меня сознания. Я потерял сознание. Ваше Величество, помогите, кто-нибудь, закричал Артур, охваченный паникой. Что случилось? Дворецкий Эдуард появился привлеченный шумом. Король съел мудрость дракона. Мудрость дракона? Эдуард задал вопрос, впервые столкнувшись с данным выражением. Нет времени объяснять. Сначала нужно унести его в комнату. Слуги быстро подоспели, чтобы помочь перенести меня в покой. Жанна и Шарлотта тоже явились на место, услышав тревожные известия. Потом Артур вынужден был рассказать им все досконально. Возвращаясь к себе, я погрузился в море тьмы. Я плыл, пока не увидел свет. Подплыв к нему, я увидел что-то невероятное. Как это возможно? Как дракон знает о технологическом прогрессе Земли? Я продолжал наблюдать. Мой мозг впитывал информацию, как губка. Но мои действия прервали смотрящие на меня глаза. Моя душа ощущала холод, и я застыл на месте. Моей главной мыслью было бежать, но я не мог. Этот взгляд насмехался надо мной. Звучало несколько слов, прежде чем он оттолкнул мое сознание в сторону. «Уходи, слабая душа». На востоке континента Евразия находится огромный остров, известный как Край континента. Он занимает половину площади суши Баки, но ранее на нем жили люди. Океан вокруг острова всегда бурлит и расплавляет все, что пытается подойти ближе. Несмотря на его величину, кажется, что никто не стремится приобрести суверенитет над ним. Другими словами, никто не претендует на него как на свое владение. На этом острове драконы свободно перемещаются, не беспокоясь о событиях вокруг. В центре острова стоит великолепный дворец, окрашенный в кроваво-красные тона. Рядом с троном, который имеет размер человека, лежит огромная ящерица с парой острых крыльев. Ее зубы острые, как бритва, способные разорвать что угодно. Ее глаза, золотистые и пронзительные, кажется, способны проникнуть в душу любого, кто на них смотрит. Ее тело покрыто пылающей красной чешуей, предоставляющей непревзойденную броню. Несмотря на непроницаемую чешую, на ее теле есть шрам, который говорит о каком-то прошлом событии. Лениво открыв один из своих глаз, она глядит в определенном направлении. Несмотря на то, что рядом с ней нет никого, это величественное существо выразило свои слова. «Уходи, слабая душа, ты видел больше, чем должен. Ты недостоин подглядывать за моими знаниями. Будь благодарен за то, что узнал». После этого она снова закрыла глаза и продолжила спать, словно не заботясь о том, что кто-то заглядывает в ее разум. Глава 12. Новые союзники. Я резко открываю глаза. Ха-ха-ха. Мое тело покрыто потом, и я дышу глубоко, стараясь набрать воздуха. Страх продолжает бурлить в моем сердце. Кажется, он не покинет меня так скоро. Я никогда прежде не ощущал подобного уровня ужаса. Эти глаза видят во мне всего лишь маленькое ничтожное существо. Спустя долгое время мне вновь напоминают о том, что я нахожусь в фэнтезийном мире. Люди здесь не на вершине пищевой цепи, как на Земле. Здесь им просто позволяют существовать. Я осматриваю вокруг внимательнее. Мне требуется несколько минут, чтобы успокоиться, узнавая знакомый потолок и предметы мебели вокруг. Это моя спальня. Вокруг меня знакомые лица. Жанна, Шарлотта, Эдуард и Артур. Артур выглядит бледным, и у остальных тоже есть выражение тревоги на лицах. Сколько времени я пробыл без сознания? 2 дня. Я понял. Что ж, может быть, поедание просроченной пищи не лучшая идея. Ренар, ты представляешь, как мы переживали. Что, если бы с тобой что-то случилось, говорит Теодора. У нее все еще остаются сомнения по поводу моего безрассудного поведения. Эдуард добавляет с тревогой в голосе. Ваше Величество, будущему королю следует проявлять больше осторожности. Теперь вы, король. Да, господин. Королевство нуждается в вашем здоровье, поддерживает Шарлотта. Видя их беспокойные лица, я медленно присаживаюсь на кровать. Все эти заботы заставляют меня чувствовать себя неуютно. Я никогда раньше не испытывал такой искренней заботы. Когда в последний раз кто-то так заботился обо мне? Последний раз, когда мне было уделено внимание, это было из-за потенциала, который они видели во мне. Ничего более. Игнорируя их наставления, я взглядом нахожу Артура, стоящего немного в стороне. Наши взгляды пересекаются. «Те, ваше величество», запинается Артур. Его лицо все еще бледное, капли пота катятся по лбу. «Расслабься, Артур. Мне нет нужды ни в чем тебя упрекать. Я сделал это самостоятельно». Наш разговор прерывает Жанна, которая по-прежнему не согласна с моей реакцией. «Ренар, Ренар, ты слышишь, что мы говорим?» «Да, я слышу тебя. Не переживай, я больше не буду отвлекаться. Сейчас, пожалуйста, оставьте меня в покое. Мне нужно немного отдохнуть». Я выгнал всех из комнаты. Оставшуюся часть дня провел, уставившись в потолок. В моем разуме точно отложились все знания, которые я усвоил. Постепенно на моем лице появилась улыбка. Я бормочу под нос. Вот каково это, обладать фотографической памятью. Должно быть, это связано с той болью, которую я испытал. Я ощущаю, как мои умственные способности меняются. Мой разум становится более ясным, а процессы мышления – более гладкими. Если бы я только знал, что эта таблетка может даровать мне такие знания, я бы принял ее гораздо раньше. Я чувствую себя идиотом за то, что не спал всю ночь с тех пор, как прибыл сюда, но я осознаю, что мои знания не полны, они ограничиваются преимущественно инженерными аспектами. В других областях я остаюсь таким же, каким был. На следующий день я пошел в свой офис в здании правительства, как обычно. Несмотря на возражения, я решительно продолжал свою работу. Мне не нужны были перерывы или выходные. Многие люди встречались со мной каждый день, чтобы обсуждать важные вопросы. Откладывание дел было бы так же неразумно, как откладывание развития королевства. Я проверяю свой блокнот. Давайте посмотрим, с кем у меня сегодня назначена встреча. О, это кузнец Железнов. Тук-тук-тук. Ага, наверное, это он. Входите. Железнов зашел в кабинет. Его глаза расширились, увидев интерьер. Кабинет выглядел еще более экстравагантно и роскошно, чем помещение в особняке, которое он посещал ранее. Я выбрал комбинацию черного и красного для оформления кабинета. Мой стол был изготовлен из южного черного дерева, крепкого, как сталь долговечного на века. Ваше Величество, прошло много времени с тех пор, как мы виделись. Он приветливо поклонился. После войны я пригласил Железного стать главным исследователем в своей оружейной компании. Мне требовался кто-то, кто мог бы занять мое место, и он разрабатывал новое оружие, так как мои обязанности стали все более объемными. К тому же Железнов владел слишком многими знаниями о технологии, чтобы исключать его со счетов. Был он другом или нет, но предложение от врага хорошего вознаграждения могло склонить чашу весов. Я не глуп, чтобы позволить Железнову оставаться свободным и без обязательств. Его первой задачей была усовершенствовать аркебузу. Для этого ему не нужно беспокоиться о финансировании, ресурсах, месте или рабочей силе. Да, с момента окончания войны мы были заняты и редко виделись. Думаю, вы пришли с хорошими новостями. Да, Ваше Величество. Пожалуйста, подождите минуту. Он извлек длинную деревянную коробку и поставил ее на стол, привлекая мое внимание. Затем открыл ее и вручил мне аркебузу. Это улучшенная версия аркебузы. Я нашел способ избавиться от медленно горящей веревки. После нескольких месяцев исследований я разработал новый механизм для аркебузы, с гордостью произнес кузнец. Я поднимаю оружие в руках и внимательно рассматриваю каждую его деталь. Железнов рассказал мне о механизме, который он называет кремневым замком. Это устройство использует кремень для создания искры, которая в свою очередь воспламеняет порох на боковой полке, заменяя обычный фитильный замок. «Ты его проверил?» – спрашиваю. «Да, Ваше Величество. Благодаря этому механизму оружие воспламеняется мгновенно и стреляет без задержек. Вы понимаете, какое это важное достижение. Это означает большую мощь выстрелов. К тому же механизм сокращает время между выстрелами, и погодные условия не оказывают влияния на его работу. Как мы будем называть это оружие теперь?» Пока у него нет имени, это право называть его принадлежит вам, Ваше Величество. Ты не можешь придумать название, усмехаюсь я. Нет. Хорошо, так давайте назовем его кремневым мушкетом, так как кремень играет важную роль в его функционировании. Это поможет отличить его от аркебузы с фитильным замком. Кремневый мушкет. Мне нравится это название, Ваше Величество. Я рад, что вы смогли сделать это. Теперь мой следующий вопрос. Мы можем начать серийное производство? Мы не вносили серьезных изменений в конструкцию, поэтому существующая сборочная линия на вашем оружейном заводе подойдет. Нужно лишь некоторые коррекции. Тогда приступайте к этому немедленно. Как я уже говорил, наша военная технология должна опережать другие страны. Помимо графа Бочарга, мне неизвестно, кто еще занимается исследованием огнестрельного оружия в тайне. Вооружив свою армию кремневыми мушкетами, я увеличу силу нашей страны в разы и обеспечу технологическое превосходство над противниками. Я чувствую, как новый шторм приближается к материку Аврозия, и, возможно, это имеет какое-то значение во всей этой ситуации. Туго сжимая записку о задании от короля Ринара, Адриана начинает свое путешествие для встречи с народом Рогвет. Для ее защиты король добродушно предоставил ей отряд солдат. Также, учитывая ее пол, молодости и особенности, король назначил для нее отряд, который он назвал «Боевые девы». Прошла неделя, прежде чем Адриана достигла провинции Барка и еще несколько дней, чтобы отыскать поселение рогведов. Они обитают глубоко в лесу. Уф, где они, черт побери, бормочет Адриана. Они продолжали поиски несколько дней, но так и не обнаружили следов. Она не сможет выполнить свою миссию, если не встретиться с народом Рогвет. Фиююють. Неожиданный звук привлек их внимание. Один из солдат был ранен стрелой в бедро. Нас атаковали. Защитите Адриану. Солдаты прицеливаются своими аркебузами в противников. То же самое делают и рогведы. Обе стороны наблюдают друг за другом. Напряжение нарастает. Сражение может начаться в любой момент. Подождите. Подождите. Мы не пришли сражаться. Восклицает Адриана на языке рогведов. Обе ее руки подняты, чтобы показать дружелюбие. Она подает знак солдатам сделать то же самое. Девчонка, тебе лучше отступить, пока мы не уничтожили тебя. Это наша земля, говорит один из рогведов. Она единственная, кто понимает их язык, что их поражает, хотя Адриана этого не замечает. Все четверо дикарей скрывают свои лица под деревянными масками. Мы здесь по указанию короля этих земель. У него есть предложение для народа Рогвет. Адриана попыталась установить контакт. Она медленно достает конверт из своей сумки, привлекая внимание дикарей. Затем осторожно передает конверт. Они принимают его, но видно, что они смущены дальнейшим ходом событий. Их обязанность – патрулировать территорию. Они обсуждают это между собой несколько минут. Их разговор непонятен даже для Адрианы. «Девушка, ты можешь встретиться с вождем, но в нашу деревню может войти только 10 человек». «Отлично, согласны с этим условием». Фактически, Адриана не нуждается в обсуждении своего решения с кем-либо. Ей дана полная власть. «Тогда идите за нами». Они молча следуют за ними к деревне. Деревня скрытная и незаметная. Для наблюдателя она выглядит лишь, как зеленые деревья в лесу. Все постройки спрятаны от глаз. Доступ к деревне возможен только по узкому пути. Его нельзя найти, если не знаешь как. Чтобы добраться до входа в деревню, нужно пройти через этот узкий путь. Во время пути Адриана внимательно изучает все детали. Скрытная деревня – труднопроходимый путь, препятствующий наступлению большой армии, и партизанская тактика, возможно, с использованием яда. Если они не решат выжечь лес, у них нет шансов одолеть их обычными методами. Прибыв в деревню, представшие перед ними поражает их. Это необычная деревня, не соответствующая их ожиданиям. Она наподобие города на деревьях, возвышающихся на 3 метрах над землей. Некоторые дома построены на деревьях, другие – внутри них. Сеть мостов соединяет дома между собой. Проводник подводит их на одну из платформ, чтобы подняться с помощью систем блоков и шкивов. Деревня проста, но впечатляющая. Центральное дерево возвышается на 10 метров. Его окружают другие деревья поменьше. Адриана замечает некоторые различия, характерные для этой необычной деревни. Похоже, здесь действует ограниченное количество магазинов. Что это за место? Интересуется она. Это центр сбора и распределения. Мы собираем здесь наши охотничьи трофеи. Этим процессом управляет комитет ресурсов. Могут ли люди получать ресурсы отсюда? Интересуется Адриана. Все устроено на основе системы начисления очков. У каждого человека есть определенное количество очков. Чем больше вносишь вклад, тем больше очков можешь получить. Количество очков зависит от объема и редкости внесенных ресурсов, а также от общей потребности. Иногда один и тот же ресурс может приносить разное количество очков. Звучит интересно. А могут ли очки передаваться по наследству, как деньги? Спрашивает Адриана. Да, это возможно. Очки могут быть равномерно распределены среди детей. Понятно. В конечном итоге, ее приводит к громадному дереву, стоящему в центре. Вероятно, это место служит административным центром. Проводник объясняет, что здесь действует совет старейшин. Каждые 5 лет, 5 самых успешных участников, которые заработали наибольшее количество очков, получают места в совете. Человек, набравший наибольшее количество очков, становится председателем совета. Чтобы избежать перекосов, связанных с неравномерным накоплением очков, весь вклад ресурсов, внесенных членом совета в течение его полномочий, не будет вознагражден очками. Очки служат средством концентрации на управленческой деятельности, а не на накоплении богатства. Ее размышления прерываются, когда она стоит перед дверью. Она стучит. Дверь не заперта. «Прошу войти», – прозвучало приглашение. В ее поле зрения попадает мужчина с лысой головой и седой бородой, которому, видимо, за 30. Сначала она анализирует его лицо. Он выглядит как добродушный дядя из соседнего дома, за исключением того, что вокруг него царит атмосфера власти. Этот самозванный лидер одет в простую одежду, сделанную из животных шкур. Несмотря на примитивный материал, Адриана не могла не заметить тщательное мастерство изготовления. Подойдет ли он для переговоров? Он выглядит, как ветеран, вернувшийся с войны, пытается успокоить себя Адриана. «Вождь Радон, я привел посланника из королевства Виноградское», — говорит проводник. Ему ранее не приходилось слышать о таком королевстве, но интересно узнать от молодой девушки перед ней. Она обращает внимание на его взгляд. «Девушка, как тебя зовут? Мы не встречались раньше», — спрашивает Радон на языке рогведов. Удивительно, Адриана беззаботно отвечает на его вопросы. «Меня зовут Адриана. Я не думаю, что мы когда-либо встречались. Как звали твою мать?» «Розалия». «Почему ты спрашиваешь?» Он кивает. «Понял. Она моя дочь, которая ушла из деревни вслед за тем чужаком. Так что ты теперь моя внучка». Все это звучит, как если бы он просто делился с ней новостями. «Что? Сколько тебе лет?» Вождь рассмеялся. «Ты правильно слышала. Мне за 50, а ты задумывалась, почему ты жива. Один из патруля заметил, что твое лицо похоже на лицо твоей матери, и решил привести тебя сюда. В любом случае, что ты здесь делаешь? Мне сказали, что ты важная фигура, работающая на короля». Адриана не подтверждает и не опровергает, а просто передает вождю письмо. «Я начал понимать смысл высказывания вашего монарха. Это предложение выглядит обнадеживающе, но прежде чем я приму его во внимание, мне нужно узнать больше о личности вашего короля. В качестве главы совета, он не может принимать это предложение как данность, опираясь лишь на содержание письма. Тем не менее, он готов рассмотреть его с удовольствием». Адриана начинает делиться своей историей о короле и всеми его достижениями. Сосредотачиваясь на словах своей внучки, Радон анализирует плюсы и минусы данного предложения. Предлагаемое королевством соглашение предполагает предоставление технической поддержки и ресурсов для превращения деревни в сельскую фермерскую общину. Это имеет большое значение. За последние несколько лет народ рогведов расширил свои охотничьи угодья из-за уменьшения запасов пищи в лесу. Кроме того, король предлагает строительство дороги, соединяющей Рогвед и Черново. Экономика обоих мест могла бы расцветать с прибытием торговцев. Изделия, создаваемые местными жителями, обладают уникальным дизайном, способным привлечь внимание людей. Завершая свой рассказ, Адриана замечает своего дедушку, погруженного в размышления. После нескольких минут тишины дедушка заканчивает чтение и вновь смотрит на нее. «Хаэм, судя по твоему рассказу, твой король отличается. С таким предложением мне нет причин отказывать». Действительно, глаза Адрианы сверкают от радости после слов Радона. Практически за ничто она получает положительный ответ. «Да, только передай своему королю мое письмо», — начинает Радон. Его тон меняется на серьезный, и своей матери тоже. «Последний раз, когда непослушная девушка писала мне письмо, это было о твоем рождении». Адриана вежливо улыбается. Она чувствует, что ее мать может попасть в беду из-за ее работы, но это уже не ее проблема. В худшем случае она сбежит в столицу и найдет работу там. «Прошло 3 недели после инцидента с пищевым отравлением, и я сейчас рассматриваю письменный отчет, который был отправлен в мой офис сегодня утром. Этот отчет касается народа Рогвед. Мной было послано несколько шпионов из экспедиции Адрианы, чтобы тайно наблюдать за поселением рогведов. И меня поразило то, что часть их тела отличается от остальных человеческих существ. У них заостренные уши. На набросках шпионов видно, что их уши не так заострены, как у эльфов на земле, но все же заметны. Отчет также упоминает о молодой внешности рогведов. Меня настораживает возможность, что они могут быть своего рода версией эльфов, но я решил пока не углубляться в этот вопрос. Состояние народа рогведов в целом хорошее. Мне повезло, что посланница, которую я отправил, оказалась внучкой вождя, и он без сопротивления согласился на сотрудничество. Я задумываюсь о том, чтобы оставить эту девушку работать с народом рогведов. Она может стать связующим звеном между ними и остальными в моем королевстве. Лично я не верю, что густой лес прячет только уголь. Но чтобы подтвердить свои подозрения, нужно провести разведку, и я не хочу спешить и рисковать отношениями, которые так трудно было построить. Мне пришлось признать, что разрушить только что налаженные связи – это последнее, чего я хочу. Я отмахнулся от этой идеи и решил сконцентрироваться на важных вопросах. Теперь, когда угольная шахта начала давать прибыль, мои финансы наконец-то могут быть перенесены в другое место. Я благодарен, что уголь лежит недалеко от поверхности и его можно добывать открытым способом. В это время Жанна проделала огромную работу по созданию центрального банка, который будет регулировать коммерческий банк. Я решил воспользоваться этой возможностью и создать собственный коммерческий банк под названием Королевский банк. Это финансовое учреждение функционирует аналогично банкам на Земле. Сначала люди были несколько сдержаны по отношению к Королевскому банку. Они понимают важность центрального банка, но не очень хотят хранить свои монеты в банке. Я понимаю, что им важно чувствовать себя уверенно, видя свои деньги перед собой. Но мне нужно, чтобы люди начали пользоваться банком. Я планирую постепенно выводить валюту Большороссии через банк и заменять ее на валюту своего королевства, когда люди будут снимать деньги. Поэтому я задумал организовать инцидент, чтобы продемонстрировать преимущество банков. Недавно газета подробно описала взлом, случившийся в Мраморном. Такие случаи редки, потому что никто не безрассуден настолько, чтобы совершить преступление прямо под носом короля. Глава 13. Противостояние спецслужб. По словам жертвы, несколько мужчин ворвались в ее дом в поисках монет. Они нацелились на нее из-за профессии торговца. К счастью, большая часть ее состояния хранится в Королевском банке, так что она потеряла лишь небольшую сумму. На другой странице журнала «Еженедельник Виноградских» опубликовали историю о том, как маленькое швейное предприятие смогло расшириться до среднего размера, используя кредит от Королевского банка. В сознание населения медленно проникает информация о преимуществах, которые предоставляет банк. Это заняло немного времени, чтобы они начали использовать услуги банка. Мне нравится видеть, как мои люди двигаются в направлении, которое я им указал. Я предполагаю, что именно это заставляет людей так сильно стремиться занять высокие позиции в организациях. Бумс. Внезапно распахнулась дверь в моем кабинете и появилась Шарлотта. Приветствия не последовало. Что случилось? Спрашиваю я. Ваше Величество, у нас есть сообщение от нашего агента в Бычраге. Граф напал на подчиненные ему баронство, и там теперь царит хаос. Шарлотта буквально выбросила информацию на меня. Я сохраняю спокойное выражение лица. Наконец-то он решился. Да, он так долго готовился. Я устал ждать. Что у нас за информация на данный момент? Шарлотта с удивлением смотрит на меня и задает еще вопрос. Почему вы так спокойны? Наши агенты сообщили, что они используют оружие, похожее на наше. Не волнуйся, я уже знаю об этом. Это я заключил сделку по продаже им боеприпасов некоторое время назад. Но почему? Не потеряем ли мы свое преимущество? Она выглядела обеспокоенной. Я начинаю объяснение. Они научились создавать полевые пушки на основе тех, что они захватили у нас во время войны. Рано или поздно они разберутся с боеприпасами и создадут свою версию. Но граф Бычрага не желает ждать так долго. Перед тем, как это произойдет, я воспользовался его стремлением получить боеприпасы и продал их ему. Видя, как Шарлотта прекращает разговор, я продолжаю. Пожалуй, теперь расскажи мне, какая информация у тебя есть. Отчет Шарлотты начинается так. Конечно, господин. На прошлой неделе граф Бычрак внезапно начал атаку на баронов, которые подчинены ему. Города падают перед ним без сопротивления, и он уничтожил весь клан из Сказова. Я не могу сдержать смех, услышав это. Граф Бычрак хочет идти по моим стопам, весьма интересно. Вероятно, он стремится очистить свои владения, прежде чем направить свой взгляд на столицу. Были ли бароны или солдаты готовы к этому? Шарлотта отвечает. Солдатам Бычрага сообщили, что они проводят военные учения для согласования действий с применением нового оружия. Я пожимаю плечами. Технически говоря, граф говорит правду, хотя это не совсем верно. А как обстоит ситуация с другими фракциями? Подобно огню, это распространяется на соседние графства. Фактически, три провинции сейчас находятся в состоянии полного хаоса. Домино-эффект, так сказать. Извините, я покачиваю головой. Это ничего, всего лишь мои размышления. Распространение хаоса неудивительно. Эти три провинции управлялись самым жадным аристократом Большороссии. А императорская семья, они не проявили активности и не делали заявлений. Ха-ха-ха. Возможно, они не в состоянии предпринять что-либо. Есть еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание. У нас также есть запрос на покупку большего количества оружия, но... Шарлотта заколебалась. Я нахмуриваюсь. Продай это. Почему ты сомневаешься? Некоторые запросы идут от обычных граждан, а не от высшего сословия. Я снова смеюсь. Никогда не ожидал, что ситуация выйдет из-под контроля. Есть вероятность, что внешние силы поддерживают эти гражданские группы. Мне трудно поверить, что крестьяне могли бы сами организовать восстание. Мы должны отказаться. Я смотрю на нее с ухмылкой. Нет, продавай. Пока ты этим занимаешься, продай несколько старых аркебузов по завышенной цене. Половина моих солдат уже использует кремневые мушкеты. Мне не нужны устаревшие аркебузы, но они могут это улучшить. Она возражает внутренне. Когда я введу это оружие, динамика войны обязательно изменится. Мы не противостоим волне перемен, а воспользуемся ею. Не волнуйся, мы останемся впереди в этой гонке вооружений. Если ты так считаешь, тогда я пойду. Она знает, что как только я принимаю решение, его трудно изменить. До сих пор все мои решения оказывались верными. В районе графства Бычерок, в частности в городе Сказово, который подчиняется барону, двое воинов, как обычно, выполняли свой ночной патруль. Их обязанность заключалась в осмотре стен города. Простая, но хорошо оплачиваемая работа. Однако сегодняшняя ночь не обещает быть такой спокойной, как обычно. Хух, их передвижение прервалось, когда они увидели группы людей, медленно приближающихся к городу. Страх начал проникать в их сердца. Приближается враг. Других логичных объяснений нет. Их десятилетний опыт убеждает их в этом. «Ты, новичок, позови командира. Скорее вызови командира!» — закричал один из них. Новичок побежал, несмотря на то, что он не в курсе текущей ситуации. Паническое выражение лица старшего вполне достаточно, чтобы догадаться о тяжелой обстановке. Он бежал в сторону центра города, где находился штаб. Командира ошеломило внезапное появление новичка. Отсюда ушли все остальные, так как они производили обход. «Что произошло?» — спросил командир, даже не пожелав спросить новичка о его имени. Запыхавшийся новичок старался дать ответ. «Там на северной стороне что-то катастрофическое. Неизвестно, что именно. Меня просто послали сюда, чтобы вы пришли посмотреть». Командир оценил выражение лица новичка и решил, что оно искреннее, а не маскировка шпиона. В последние недели стражи были на грани из-за заявления императора. Барон Сказово приказал им быть начеку из-за подозрений в шпионаже со стороны графа Бычерога. Командир поспешил схватить свои мечи и доспехи, прежде чем последовать за новичком. Как только он прибыл, его встретил мужчина, который, вероятно, призвал его сюда. «Что здесь происходит?» «Командир, посмотрите вон туда». Он глянул на горизонт. На расстоянии от маленького города приближалась неизвестная армия, состоящая, как предполагается, из 5000 человек. Он пригляделся, пытаясь узнать флаги или знаки, по которым можно было бы их узнать. Чтобы стать командиром, он вынужден был запомнить гербы всех благородных семей империи, даже соседних. Это было сложно, но он усердно работал, чтобы повысить свою плату. Вскоре он увидел только один флаг, который ошарашивает его. «Бычерок, не может быть», — пробормотал он про себя, не договорив до конца. Взрывной звук перебил его слова. Солдаты рефлекторно отступили. Они знакомы с этим звуком и трагической историей оружия, издававшего его. Страх и ужас отражены на их лицах. В конце концов, некоторые из них пережили ту войну. Почему это здесь? Я думал, война окончена. Один из выживших продолжает задавать вопросы. Его лицо излучает потрясение. Явно, ранее он претерпел травму. Вскоре пушки начали стрелять без умолку. Ворота города постоянно бомбились. Намерения нападающих были явны. Не дожидаясь дальнейших инструкций, солдаты отступили от стены и приняли оборонительные позиции. «Я отправлю сообщение барону Сказово о ситуации», — сказал командир, покидая место событий. В то время граф Бычерок наблюдает, как его войска разрушают стену. «Сначала обстрелять ворота, нам нужно как можно скорее войти в город». «Конечно, господин». Жители Сказово просыпаются от громкого шума снаружи. Те, кто быстро реагирует, моментально бросаются бежать. Однако судьба многих из них ужасна. «Где командир? Он же был здесь?» — с тревогой спрашивает один из солдат. Они покинули городскую стену, но так и не получили новых указаний. «Командир сказал, что отправится к барону», — отвечает новичок. «Черт побери, этот трус просто сбежал. Он пытается спасти свою шкуру», — ругаются солдаты. «Они достаточно долго служат вместе, чтобы знать своего начальника». Взрыв. «Черт побери, стена разрушена. Что, Черт побери, нам следует предпринять теперь. Ни один из них не обладает способностью командовать. Их обучили только выполнять указания. Товарищи, предлагаю сдаться. Нападающий, граф Бочарок. Возможно, у него конфликт с нашим бароном, а не с нами. Услышав эти слова, солдаты обращают взгляд друг на друга. Они чувствуют вину за свои действия, но их жизнь дороже гордости. Они не готовы умереть из-за раздоров между двумя дворянами. Ладно, бросаем оружие и поднимите руки вверх. Граф Бочарок входит в город, и его встречает сцена поклона солдат, стоящих на коленях. Что делать с ними, господин? Ничего. Сосредотачиваемся на цели, уничтожить семью барона Сказова. Граф может просто устроить покушение на семью Сказов, если его цель – захватить баронство, но он избегает этого. Это наилучший момент для проверки артиллерии из Мизерова. Ему нужно удостовериться в их надежности, прежде чем использовать их против императорской семьи. Солдаты Бочарога двигаются к особняку барона, игнорируя крики и стоны людей. Среди них есть те, кто погиб из-за обрушившейся стены. Ему не важно потерять одно или двух крепостных. «Проложите мне путь», — приказывает граф. Ворота особняка разрушены, личная охрана барона мертва, а слуги, не успевшие уйти, убиты. Путь на второй этаж свободен, но обогрен кровью. В главной спальне члены семьи Сказова обнимаются, дрожа от страха. Солдаты Бочарога собирают их в одном месте, не давая барону шанса добраться до оружия. «Зачем ты это делаешь?» — рявкает барон Сказов, убрав почести в обращении к графу. «Барон, ты должен обращаться с уважением к своему начальнику. Ты не заслуживаешь никакого уважения. А теперь скажи мне свои мотивы. Послушай, я понимаю, что ты взбешен и возмущен, но тебе нужно умереть ради меня. Пожалуйста, пойми, мне нужна лишь стабильность на моей территории. Ты думаешь, я не в курсе о твоем недовершенном плане с другими баронами?» Барон смотрит на него с недоумением. Как их план стал известен, он не понимает, но находится в серьезной опасности. Кто-то сдал их планы переворота. «Не смотри на меня так, это судьба слабых, и, к сожалению, ты среди них. Прошу, по крайней мере, освободи мою семью. Они не имеют отношения к этому делу». Барон Сказов молит графа. «Мне жаль, Сказов, хоть я и понимаю, что ты говоришь правду, я не могу их отпустить. Ты можешь гарантировать, что они не будут замышлять что-либо против меня в будущем». Барон лишается речи. «Просто умри, пока ты сохраняешь достоинство». По жесту графа солдаты казнили барона и его семью. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. 5 голов упали на пол, кровь брызнула из их тел, запах наполнил комнату. Еще одна благородная семья погибла. Сделав глубокий выдох, граф тихо произносит: «Один убит, еще один на подходе». 26 июня, город Фосфорный. Город охвачен пламенем, небо затянуто облаками из-за дыма. Кто-то со стороны может принять это за предвестие дождя. Тем не менее, жители города, мужчины и женщины, не расходились. Город был полон шума и гневных криков. В руках у них было различное оружие. У всех, кто видел эту сцену, возникал один и тот же вопрос. Может ли группа деревенских жителей позволить себе стальное оружие? Конечно, нет. Это все благодаря темному омуту и Старли. Разветвленная сеть, которую они создали за эти годы, сыграла важную роль в окончательном объединении людей против правящей семьи города. Недовольство, которое так долго копилось в их сердцах, наконец-то вышло наружу благодаря агентам темного омута. Более того, расположение города вблизи Серви только усугубило ситуацию. Будучи эпицентром революции, президент Милош с удовольствием помогает распространять революционные идеи. Ему нужны союзники, которые разделяют ту же систему, что и Сервия. Итак, революционная волна официально достигла Фосфорного, первого города в империи Большороссия. Горожане маршируют к центру города, где живут богачи. Остановить их могут только провластные солдаты. Если только у аристократов не проснется чувство угнетения народа, но такого вряд ли случится. «Оцепить весь район», — кричат повстанцы. «Не дайте кровопийцам сбежать. Они сосут нашу кровь уже несколько поколений», — кричит другой. Но их движение останавливают солдаты. «Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я, капитан стражи, я приказываю вам всем прекратить ваше варварское поведение и вернуться на свои места. Иначе мы решим это с помощью насилия», — сказал рослый мужчина командирским тоном. Повстанцы зашипели на него. «Сынок, подойди на минутку, давай поговорим об этом», — успокаивающе произнес старый повстанец, но в его руке был зажат стальной меч. Предупреждение капитана стражи, казалось, не произвели на бунтовщиков никакого эффекта. Они потеряли рассудок. Повстанцы продолжали медленно приближаться к богатым кварталам. На другой стороне дворяне, богатые купцы и привилегированные слои населения продолжали умолять. На их стороне виднелись солдаты. «Подождите, пожалуйста, я не дворянин, я купец. Пожалуйста, дайте мне и моей семье спастись. Да, мы, не дворяне, мы не виноваты в ваших страданиях. К сожалению, их требования были похожи на подливание масла в горящий костер». Услышав их требования, толпа возненавидела их. Как же так, эти купцы в сговоре с дворянами, чтобы уничтожить простолюдинов и мелких предпринимателей? Это ложь, не верьте этим змееподобным людям. Один из них изнасиловал мою дочь, он не был наказан. Они разрушили мой бизнес, меня обманывают поддельными продуктами, меня вводят в заблуждение. Их экипаж убил моего сына. Подвиги злодеяний, совершенных этими индивидами, становились явными одно за другим, и это еще больше возмущало обычных людей. Они начинают поджигать всю округу, подпаливая огнем дома богатых, молодых и пожилых без разбору. Вопли и крики раздавались со всех сторон, однако мятежников это не трогало. В их глазах не было сострадания, они хладнокровно наблюдали за пылающими фигурами. Они сами угнетали их, и их дети в итоге также вырастут похожими на них. Чтобы обеспечить светлое будущее, нужно устранить их. Среди этой анархии находится один человек, следящий за происходящим с опасением на далеком расстоянии. Имя этому мужчине – Рагнар. 24-летний юноша с каштановыми волосами и карими глазами. В настоящее время он холост. Он типичный молодой человек, первенец в семье фермеров. Согласно традиции, ему следовало бы идти по стопам своего отца, став фермером. Но из-за социальных и экономических перемещений, осуществляемых императором, он решает идти своим путем. С чистой решимостью, как и у любого юноши, он отправляется в мраморный в поисках лучшей работы. По прибытии он находит место на пороховой фабрике. Эта хорошо оплачиваемая работа требует, чтобы рабочие держали язык за зубами. К этому Рагнар привычен. Его повседневная жизнь меняется, когда он, нечаянно, проходит мимо леди Шарлотты. Это привлекло ее внимание. Его недостаток заметности и отсутствие интереса к общению сделали его привлекательным объектом для шпионажа, к которому она стремилась. Вскоре ему приходит приглашение от леди Шарлотты присоединиться к разведывательной сети шпионов, известной как «Красный дракон». Конечно же, после тщательных проверок, понимая, что такая возможность не предоставляется каждому, он без раздумий соглашается. Его интенсивная подготовка длится несколько месяцев, пока наконец он не получает звание рекрут и кодовое имя «Белый». Он был не осведомлен на процессе выбора кодового имени, но Рагнар уверен, что для агента нет смысла называть человека по настоящему имени. Иерархия в разведке «Красного дракона» начинается с самой низкой ступени. Рекрут, информатор, диверсант, убийца, тайный шпион, интриган, манипулятор. Каждая миссия имеет свой уровень сложности, начиная с наименьшего, Е, и далее нарастая идут от Д, Г, В, Б, А. Отслеживание текущих событий, перехват сообщений, кражи финансов и технологий, саботаж, организация беспорядков, распространение слухов, убийство высших чиновников и вступление в роли двойного агента – все это варианты миссий. Все агенты получают назначенные задания, у них нет свободы выбора миссии. Здесь был избран совершенно другой подход, чем в графстве Бычерок. Ему поручили принести волну независимости в графство Фосфорное. Однако вместо королевства вышестоящее руководство решило, что графство стоит сделать республикой. В результате потребовались беспорядки. Однако, когда он и несколько других агентов добрались до круга, другие разведывательные организации, известные как «Темный омут», вступили в действие. Сначала это не сильно беспокоило его. В конце концов, они выполнили часть работы за него. Он и его команда стремились избегать прямых столкновений с ними и фокусироваться на своей миссии. Однако эта группировка начала преследовать и ликвидировать всех агентов «Красного дракона», размещенных в городе. Не имея другого выбора, он начинает мстить, устраняя их агентов. Но так как «Красный дракон» была относительно новой организацией, они оказывались в невыгодном положении в смысле обмена информацией, скорости связи и координации со всеми агентами в регионе. В своем качестве лидера этой операции, Рагнар решает завершить миссию и приказывает своей команде покинуть Фосфорный, прежде чем они потеряют остальных агентов. Цель миссии все равно достигнута, даже если не с их непосредственным участием. Белый, наши новички покинули город. Некоторые получили небольшие повреждения. Спасибо за отчет, Волк. Пора двигаться. Звон металла. Рагнар блокирует внезапную атаку неизвестного противника. Вперед, Волк. Я справлюсь с этим, восклицает Рагнар, обращаясь к своему подчиненному. Его взгляд не отрывается от нападающего. Волк быстро покидает темный переулок, оставляя Белого позади. Это может показаться безжалостным, но сейчас Волку приоритетно отправить подробный отчет о произошедших событиях в столицу. Хи, здесь ваши парирования весьма хорошие, замечает неизвестный нападавший. Не так хорошо, как твоя скрытность. Ты почти выглядишь, как крыса. Агент темного омута, верно? Да, вы, вероятно, догадываетесь, с какой целью я здесь. Конечно, но думаю, что твоя удача подходит к концу. Я не так слаб, как те шпионы, которых ты уничтожил. Звон металла. Их клинки встречаются вновь. Движения быстры, но разборчивы для глаз Рагнара, и он избегает атак. Каждое движение направлено на смертельно опасные точки противника. Неплохо. Ты действительно искусен в мечевом бою для такого юного возраста, говорит агент темного омута. Его лицо выражает впечатление. Рагнар игнорирует комплимент, адресованный ему. Внутри него кипит что-то другое. Он много болтает для шпиона. Я хочу быстрее закончить это и вернуться в мраморное. Бой продолжается несколько минут, но патовая ситуация нарушается, когда Рагнар, наконец, рубит бедро противника. Воспользовавшись этим, он наносит быструю атаку. Рагнар делает решительный выпад, пронзая грудь нападающего. Противник моментально падает мертвым. Против такой атаки никто не устоит. Ха-ха-ха, тяжело дышит Рагнар. Победа одержана, но он и сам травмирован. Если не повезет, он может оказаться тем, кто лежит на земле. Лучше уйду сейчас, пока их сюда не подтянется больше. Наша численность несопоставима с их. Он убегает в темный переулок и растворяется во мраке, оставив позади труп. Рагнар еще не подозревает, что эта борьба продлится многие годы. Глава 14. Известие для Рады Виноградской. В изысканном графском кабинете, расположенном в роскошном особняке Высокоградских, разворачивается удивительная сцена, где события развиваются следующим образом. Встречаются граф Высокоградский и посланник империи Инглуант, господин Ганвер. Ганвер отправился сюда по поручению императора, чтобы предложить графу сделку, которая могла бы изменить ход его будущего. Слова Ганвера звучали убедительно. Вы, на самом деле, стоите перед уникальной возможностью стать влиятельным дворянином в нашей империи. Обычно для достижения такого положения требуется множество поколений преданной службы и поддержки для нашей империи. Однако в данном случае император готов сделать исключение. Граф Высокоградский задумчиво потирает свой подбородок, давая понять, что он серьезно рассматривает предложение. Предложение получить титул маркиза и все выгоды, которые идут вместе с ним, оказывается крайне привлекательным. Ганвер, заметив некоторую нерешительность у графа, решает активно поддержать процесс принятия решения. Он продолжает. Если вы согласитесь, вам предстоит отправиться в столицу Инглуэнда. Император наградит вас титулом маркиза, предоставит вам особняк в столице, дары и устроит пышный банкет, чтобы представить вас благородному обществу империи. Кроме того, император хотел бы укрепить связь между вашим сыном и дочерью влиятельной семьи, связанной с его матерью. Суть предложения, которое представлял император, оказалась настолько значимой, что даже Ганвер был потрясен. Император готов на многое, чтобы укрепить свое влияние на северной границе. Это все, спрашивает граф с видом невозмутимости, словно не осознает, насколько это выгодное предложение. Ганвер даже чуть зажмуривает глаза от раздражения. Вы, кажется, недооцениваете щедрость и доброту императора. Собираетесь ли вы отклонить это предложение? Вы действительно не видите, какую возможность вам предоставляют. А что, если я решу идти по пути графства Бычерок и объявить о своей независимости, став королем? Зачем мне бороться за титул маркиза в вашей империи? Ганвер не может скрыть своего раздражения. Его гнев теперь сложно сдерживать. Даже граф из небольшого государства рассматривает возможность отвергнуть такое великодушное предложение императора. Граф Высокоградский, вы абсолютно неправильно понимаете ситуацию. Мы предлагаем эту сделку не из-за страха перед вами или вашими войсками, а чтобы избежать необходимости военной операции, учитывая близость Бычерога. Но это не означает, что мы не готовы использовать свою силу, если необходимо. Вы думаете, что сможете осуществить свои планы и установить независимое королевство? Что вы имеете в виду? Я вполне способен справиться с этой задачей. Ганвер иронически усмехается. Вы понятия не имеете, похоже. Граф Бочарок достиг успеха, так как он атаковал своих дворян внезапно, внушив страх. Кроме того, он располагает новым оружием, пушками. Его армия обладает способностью уничтожать врагов на дальних дистанциях. Граф внезапно вскакивает на ноги, словно понимание его осенило. Он заинтересован, хочет знать больше. Вы говорите правду? Каким образом он достиг этого? Да, это так. Благодаря новому виду оружия он обрел преимущество. В Инглуэнде мы сами были поражены этим оружием. Император, очевидно, заинтересован в его владении. Теперь вы поняли, вам поздно идти по стопам графа Бочарога. Ганверу удается разрушить графские намерения о независимости и заставить его задуматься глубже. Учитывая сложившиеся обстоятельства в Большерассе, графу приходится менять свои планы ради выживания своего рода. Не желая отставать, граф отвечает, но его тон становится более угрожающим. «Ладно, я соглашусь с вашим предложением», — Ганвер отвечает с удовольствием. «Отлично, добро пожаловать на борт. Я уверен, что вы не пожалеете о своем решении». Граф, сохраняя вежливость, улыбается в ответ. Он принимает предложение, но это не означает, что он готов сразу же сдаться. Он не может обещать, что его территория на севере останется под его контролем. Граф понимает, что ему придется играть в эту игру, чтобы обеспечить выживание своего клана. «Теперь, когда это решено, — говорит Ганвер, — давайте обговорим детали». Граф, будучи хитрецом, начинает выяснять условия сделки и свои возможности в этом новом союзе. Ему необходимо найти баланс между поддержанием своей независимости и тем, чтобы не раздражать императора. Утро в столице Большерассе радует своей красотой. На небе нет ни облачка, и солнце излучает свой теплый свет, обогревая землю. Текущий император Большерассе, Николай I, прогуливается по своему личному саду, чтобы вдохнуть свежий воздух. В парке дворца расположены ухоженные лужайки, изящные скульптуры, играющие фонтаны, рощи деревьев и множество разноцветных цветов, которые были посажены лично его женой. В то время как он молча наслаждается природной красотой перед собой, его разум напоминает ему о погибшем сыне. Смерть Нолана нанесла ему и его жене тяжелый удар. По сей день они оба остаются в состоянии глубокой печали. Пара больше не участвует в общественных мероприятиях, как раньше. Самое болезненное в этом всем, он не может достичь справедливости за гибель своего сына. Виновные здесь его старший сын и молодой король новой королевской династии. День смерти Нолана остается живым в его памяти. Можно сказать, что это был самый ужасный день в его жизни. С тех пор кошмары часто мучают его, будя ночью. Качественного сна больше нет. Отсутствие хорошего сна ночью в сочетании с возрастом и глубокой печалью стало настоящей проблемой. Его познавательные способности деградируют. Николай становится все более забывчивым. Его способность к принятию решений, логическому мышлению и решению проблем ухудшается с каждым днем. Николай осознает, что ему придется отречься от трона. Однако при упоминании о Нильсе, он отвергает эту идею. Его старший сын демонстрировал нахальство и усмехался, передавая ему тело младшего брата. Как будто Нильс намекает на свою будущую императорскую власть. Отношения между императорским двором и его сыном полностью разрушены. Шорох. Кто-то вторгается в дворцовый сад, и его ежедневные прогулки прерываются. Обернувшись, он видит знакомое лицо. «Ваше Величество, у меня есть важные новости, которые я должен вам сообщить», — говорит его премьер-министр Удальцов. «Единственный человек, которому он может доверять в данный момент». Николай смотрит на него без особого интереса. Честно говоря, он уже устал от всех этих управленческих вопросов. Однако его гордость не позволяет ему так просто сдаться. Он не может оставить это позади, пока не отомстит убийцам своего сына. «Что такого важного заставляет вас впадать в панику, Удальцов?» — спросил он. Удальцов ответил на его вопрос, передавая отчет, который он составил. «Вам следует изучить этот отчет, Ваше Величество». Николай медленно протянул руку к отчету и начал его читать. По мере чтения он направился к своему кабинету. Премьер-министр тихо последовал за ним. Обсуждать дела государства в саду было не слишком разумным решением. Во дворце слишком много скрытых наблюдателей. Через 5 минут они достигли цели. Весь путь от сада до его офиса Николай не отрывал взгляда от отчета. Николай уселся за свой письменный стол и откинулся на спинку стула. Прочитав отчет, он вздохнул. Ситуация была хуже, чем он ожидал. Несмотря на то, что не все дворяне подчиняются его приказу, он не предполагал, что они так быстро ответят контратакой. В течение недели 3 провинции перевернулись с ног на голову. Были объявлены независимости. Началось восстание простолюдинов. Пока граф Высокоградский оставался в стороне, но его беспокойство росло.